Глава 46. О неподдельной страсти и танго втроем. Следующие дни проскочили одной минутой. Таня сама не понимала, как она успевает и учиться, и репетировать с Кольти по 6-7 часов в день, и ходить на свидания с Гордом, и сидеть на совещаниях по делам Набара и Люкиэля. Оба дела стремительно шли к развязке. План захвата беглого эльфа тщательно продумывался. Во всяком случае, так заверяла блондинка, поскольку подробности этого плана при Тане не обсуждали. Танцевальный дуэт Тани и Кольти сложился настолько, что Таня без раздумий согласилась бы участвовать с новым партнером хоть в чемпионате мира по бальным танцам. Их первый зажигательный ролик уже крутился по галактической сети, быстро набирая просмотры и восторженные отзывы, а Таня восхищалась современными технологиями. Голографическая видеосистема после обработки записи воспроизводила их с Кольти полноразмерные копии и складывалась полная иллюзия того, что они танцуют прямо на паркете перед зрителями. Словно не кино смотришь, а на спектакль с живыми актерами пришел. Они мастерски отплясывали все танцы стандартных земных программ, но итоговый вариант их танго до сих пор не устраивал ни Кольти, ни продюсеров. «Этот выход мы выполнили виртуозно. Ты запись посмотри. Чего еще ты от меня хочешь?» — злилась Таня на партнера. Она никогда в жизни не танцевала настолько высококлассно. «Страсти, рыжая, я требую добавить страсти», — насмешливо советовал Кольти. Таня честно старалась изобразить пылкое влечение к коту, уговаривая свою звериную сущность не морщить нос в его тесных объятиях. Ей казалось, что результат ее усилий вполне удовлетворителен. Но так казалось только ей. С другими номерами они справлялись на отлично. Но Кольти ежедневно выговаривал ей по поводу танго, доведя Таню до того, что она не выдержала и поплакалась о мели. Подруга разозлилась и на следующее утро явилась в зал, и как коршун налетела на кота в резкой форме, объясняя, что он сам дилетант и простофиля. Не ожидавшая такой бурной реакции Таня с открытым ртом смотрела на яростную перепалку своих товарищей. «Вот с кем Кольте надо танго танцевать. От них сомели искры так и летят», — ошарашенно размышляла она, машинально принюхиваясь к запаху кота. Сам факт того, что Кольте не удавалось удерживать свои эмоции, бронясь с блондинкой, о многом говорил. Когда неподдельные страсти на танцевальной площадке немного поутихли, Таня впервые заинтересовалась расой своей новоявленной подруги. «Амели, ты точно не оборотень?» «Я человек!» — гордо рыкнула блондинка, прожгла Кольти последним предупреждающим взглядом и удалилась из зала. «Язва она безжалостная!» — буркнул Кольти. «И опекает тебя, как курица цыпленка. «Люди и оборотни совместимы, верно?» — задумчиво уточнила Таня. «Да, но какая разница? Антипатия возникает не из-за расы, а из-за личных гадких качеств существа», прорычал медленно успокаивающийся Кольти. Удивительно, как быстро подруга вывела из себя такого хладнокровного оборотня. Или не удивительно? Гордо все вокруг считают чуть ли не каменным бесстрастным истуканом, которого ничем не проймешь. Так считают все, кроме меня. «Глаза у вас, Самили, одинаковые, зеленые, как изумруды», — заметила Таня. «Ты от дела не отлынивай, становись в исходную позицию», — оборвал пустые разговоры Кольти. «Время уходит». Они дважды прошлись в танце, и губы оборотня сжимались все плотнее. На старте третьего захода Кольти вдруг расплылся в кошачьей усмешке, его глазища сверкнули огнем, и Таню вдруг обдало терпким ароматом звериной страсти. Пряный запах забивался в нос, порождая страх и дикую панику, заставившую Таню с криком отскочить от партнера и свирепо зарычать на него, выпуская клыки и когти. «Да, помочь не удалось», — флегматично высказался Кольти, и напугавший Таню запах развеялся. «Помочь?» — взвилась Таня, с трудом беря себя в руки. «Эти чертовы оборотни с их непостижимой логикой с ума ее сведут, даром, что она тоже оборотень». «Один из самых надежных способов разбудить в оборотнице страсть — это явно продемонстрировать свое влечение к ней, пусть даже не совсем настоящее. Запах действует на уровне основных инстинктов», — объяснил Кольти и сокрушенно развел руками. «Действует, если девушка не влюблена по уши в другого». «Если ты закончил свои эксперименты, то предлагаю вернуться к нормальной репетиции», — холодно ответила Таня, старательно напоминая себе об уроках контроля эмоций, что постоянно устраивал для нее Гордон. «Вначале удаляем мимическое проявление эмоций, делаем лицо неподвижным и бесстрастным. Просто отмахнуться от эмоций нельзя. Неосознанные чувства, загнанные глубоко внутрь, приводят к психосоматическим заболеваниям и срывам. Замедляем все жесты. Осознаем свою злость и ее причины разумом, абстрагируясь от переживаний. Как все легко, в теории. Ничего, дорогу осилит идущий». После обеда Кольти исчез по своим делам, связанным с его службой в полиции, обязывающей его расследовать не одно единственное преступление. Таня прослушала в своей каюте пару уроков, выполнила задание к ним и заглянула в общий кабинет в поиске Амели. Блондинка пропустила Таню под защитный полог своего закутка и поинтересовалась. «Как прошла репетиция?» «Нормально. Ты остыла после ссоры с Кольти?» «Ненадолго. Мы с ним хорошо сотрудничаем только по рабочим моментам, а в остальном стараемся не пересекаться», — пожала плечами Амели, тоном выражая свое пренебрежение к коту. «Слишком подчеркнутое равнодушие и оттого вызывающее сомнение в его достоверности», — усмехнулась Таня. Она склонилась к подруге и прошептала. «Вы усиленно стараетесь не пересекаться, чтобы не будить те самые несерьезные чувства, что негласно запрещены между коллегами в вашей конторе?» «У тебя слишком богатая фантазия, рыжая», — твердо возразила Амели. «Этот любвеобильный прохвост мне даром не сдался, даже будь он не из нашей конторы. Если есть желание почувствовать себя детективом, то лучше помоги мне вдуматься в дело о побеге Люкиэля. Я к нему каждую свободную секунду возвращаюсь». «Я же представления не имею о возможностях магов и системе охраны тюрьмы», — удивилась Таня, но с любопытством заглянула в монитор. На экране были развернуты диаграммы, стоп-кадры из видео побега и заметки Амели по этому поводу. «Задавай вопросы», — охотно предложила Амели. «Мне жизненно необходим незамыленный взгляд со стороны». «Расскажи о том, что известно, и начни с того, где ты раздобыла сведения, если дело о побеге расследует не ваш отдел». «Провернуть такое эффектное исчезновение невозможно без современных маготехнических средств. Это любому ясно. Следовательно, люди Мола активно сотрудничают с нашей главной технической лабораторией, а глава этой лаборатории, Найл Лейкон, лучший друг шефа. По источнику информации еще вопросы есть?» «Вопросов нет», — рассмеялась Таня, усаживаясь рядом с Амели. «Ты пользуешься личными связями, нарушая закон о секретной информации и подбивая на нарушение Лейкона». «Найл обижен на шефа», — поведала Амели. «По поводу?» Литейр на полном серьезе спросил у друга, не приложил ли он руку к вызволению Люкиэля. Дескать, Найл практически единственный специалист в галактике, способный провернуть подобный фокус. Киборг рассердился и велел сканировать свои воспоминания. А потом пообещал лично от себя огромную премию тому, кто раскроет секрет исчезновения Люкиэля из камеры. Таня задумалась и уверенно заявила. Горд специально раззадорил друга, чтобы он сам прошел сканирование до того, как его обязали бы проделать эту процедуру. Если бы Найлу пришел приказ от руководства подтвердить свою непричастность к преступлению, то киборг обиделся бы не на одного Горда, а на все начальство, что было бы гораздо хуже. В статусе технического гения есть свои минусы. Поневоле становишься подозреваемым в преступлениях высокого технологического уровня. «Ты неплохо изучила шефа», — присвистнула Амели. «Уверена, что это очевидное соображение и Найлу скоро придет в голову, так что их размолвка с Литейром будет недолгой». До ужина Таня с интересом просматривала записи, зафиксировавшие действия полицейских, нагрянувших в камеру Люка сразу после его исчезновения и пытавшихся поймать его по горячим следам. Однако главная проблема заключалась в том, что этих горячих следов не было. Голограмма с трех сторон демонстрировала кадры, на которых в камеру с оружием и приборами входят четверо человек, пока пятый настороженно замер на пороге. На центр камеры, где исчез эльф, направляют какие-то приборы и фиксируют их нулевые показания. Ни магического шлейфа, ни теплового излучения, никаких прочих зацепок не осталось. Камеру обходят по периметру и также ничего не обнаруживают. Смирившись с исчезновением пленника, первая поисковая группа начинает проверять записи камер наблюдения, и на голограмме длинной лентой проносятся те дни, что Люкиэль провел в камере. «Я отсмотрела каждую чертову секунду записей за все 100 дней. Ничего!» — разочарованно призналась Амели. «Он ни разу не покидал камеры, ничего в ней не прятал, ничего подозрительного в ней не делал. Посетители к нему не приходили, смертникам не разрешены свидания. Организовать подобное исчезновение можно только при наличии современных технических средств, которые в кармане никак не спрячешь. За пределами камеры целое море сигнальных систем и ловушек, срабатывающих при появлении в зоне их действия осужденного лица. Если бы Люкиэль как-то вышел из камеры, то не смог бы пройти и шагу, не попав в западню. Я сама до сих пор не знала, что в тюрьмах столько скрытых угроз для заключенных. Люкиэль тем более не мог о них знать». «Он же не бегал по коридорам, так что ему и знать не надо было», — сказала Таня. «Он не мог исчезнуть из камеры! Он должен был из нее выйти!» — воскликнула Амели. «Разве из записи не очевидно, что он исчез? Или запись смонтирована?» «Технический отдел клянется жизнью, что никаким внешним воздействием записывающие камеры не подвергались. Найл лично исследовал их и подтвердил этот вывод. Запись — не подделка однозначно. Но испариться в воздухе не способен никто. Это противоречит законам природы. Магия — всего лишь проявление природных сил. Она не вступает в противоречие с законами физики, понимаешь?» «Не очень», — призналась Таня. «А что говорит Гордон о побеге Люка?» «Что не хочет лишать нас обещанной Найлом премии», — пробурчала Амели и скривилась от Таниного смешка. Глянула в сторону двери кабинета и наигранно мстительно процедила. «Иди, за тобой шеф пришел. Наверняка намерен дрессировать тебя на сдерживание эмоций». «Жизнь моя тяжкая», — весело простонала Таня. «Сейчас начнется тщательная проработка основных правил. Пункт 1, 2 и 3. Ах нет, сегодня мы тренируем пункт 4. Ищи причину переживания». И Таня скопировала интонации Гордона, цитируя его поучение. «Твое переживание — это твое переживание. Избегай мыслей по типу «он меня злит». Это попытка сделать другого человека ответственным и виноватым за твои эмоции. А по-моему, это попытка воспитать из тебя идеальную жену», — расхохоталась Эмили. «Жену, которая никогда не прорычит мужу «ты меня бесишь», а вместо этого скромно заметит: «Меня переполняют негативные эмоции, но я справляюсь с этой проблемой, дорогой. Иди обедать, солнышко». «Тебе тоже так кажется», — подхватила Таня, наблюдая за приближением к ним Гордона. «А еще мне регулярно выдается домашнее задание. Последнее звучало так: привыкай по несколько раз в день обращать внимание на свои эмоции, прислушиваться к ним и определять их. Когда научишься управляться со слабым потоком, то будешь уверенно чувствовать себя и в стремительной бурной реке, то бишь в стрессовой ситуации». Гордон шагнул под звукозаглушающий полог и сказал: «Танечка, хочу поведать тебе то, что отлично известно Амели. В Академии Всекосмической полиции учат читать по губам. Обратила внимание, что она обращалась к тебе, предварительно развернувшись ко мне спиной? Правда, из Эмилии пока еще не вышел толковый оперативник. Она не подумала, что глянцевая поверхность металлической шторы на иллюминаторе отражает ее лицо». Амели ахнула, Таня смутилась, а Гордон усмехнулся и утащил свою девушку в свой кабинет. Когда поучительная часть их свидания завершилась, оборотень усадил Таню на колени, нежно поцеловал и спросил: «Что там у тебя за проблемы с танцем?» Таня заерзала и неохотно призналась: «Понимаешь, танго — это танец огня и страсти». «Еще как понимаю. Я поинтересовался земными танцами, когда ты так интригующе посоветовала мне этого не делать», — мрачно сказал Гордон. «Ты видел записи наших репетиций с Кольти?» «Нет. От просмотра ваших записей я благоразумно воздержался», — сухо возразил Гордон, крепче сжимая ее в объятиях. «Можешь смело смотреть», — обреченно махнула рукой Таня. «Все в один голос твердят, что нашему танцу страсти сильно недостает этой самой страсти. Точнее, это мне недостает. Котяра вполне успешно ее изображает. А вот из меня актриса вышла не ахти». Гордон задумался, а Таня не удержалась от вопроса. «У тебя есть догадки, как Люкиэль сумел исчезнуть из камеры?» «У меня есть соображения, которые я оцениваю как максимально вероятные», — обтекаемо ответил Гордон и набрал код вызова на коммуникаторе. «Кольти, после ужина у вас с Таней еще одна проба. Жду в зале. Костюм надень, как для чистового варианта». «Что ты планируешь сделать?» — немного напряглась Таня, помня, что ее оборотень предпочитает нетривиальные методы решения проблем. «Планирую накормить тебя легким ужином и проводить в зал». «И все?» — не поверила Таня. «И все?» — подтвердил Гордон. Как всегда, Гордон сдержал свое слово. Ужин и проводы в зал — это действительно было все. Умолчал оборотень о том, что намерен задержаться в зале до окончания репетиции. Разодетая в донельзя откровенное платье, Таня отчего-то нервничала, чувствуя на себе пристальный горячий взгляд желтых глаз. Гордон стоял в углу зала, прислонясь к стене широкими плечами и сложив руки на груди. Гордон стоял в дальнем углу, а Кольти был очень близко. Но присутствие Горда ощущалось интенсивнее, чем пальцы кота, сжимающие предплечье. Желтые глаза смотрели прямо в душу Тани, затмевая гораздо более близкий зеленый взор. «Стартуем, рыжая», — прошептал Кольти. «Покажем шефу высокий класс». «Смертник», — донеслось до Тани, отчетливое мнение ее звериной сущности. Колхи пребывала в уверенности, что их пес порвет самоуверенного кота в клочки и стремилась добиться этого результата во что бы то ни стало. «Так лестно, когда самцы вступают в драку за тебя». Разумная часть Тани понимала, что смертоубийство не случится. Но показать себя во всей красе любимому мужчине... Кто из девушек не мечтал о подобном? Таня чувствовала себя так, словно ей в вены впрыснули неразбавленный адреналин, сдобренный щедрой дозой афродизиака. «Стартуем», — выдохнула она, неуверенная до конца, что дрожащие ноги ее не подведут. «Зачем Горд остался в зале? Она же сходит с ума под его жарким взглядом. Чувствует себя непристойно обнаженной, непристойно взбудораженной и непристойно счастливой от его присутствия рядом». Первые аккорды танго ударили по нервам. Кольти резко дернул ее к себе, вырывая из плена желанных желтых очей и вызывая ярость сопротивления. Таня с гневом отпрянула прочь. «Браво, рыжая, старт ошеломителен!» — проурчал кот, угрожающе и грациозно следуя за ней в рваных ритмах. Как Таня не забывала переставлять ноги в быстром прерванном шаге, называемом «троспье»? Сквозь огромное пространство зала она улавливала аромат своего черного, отчетливый запах страсти, и всем существом откликалась на него. Пробежка с Кольти, хитрая цепочка из быстрых шагов, и тесные объятия, из которых Таня рвется силой, стремясь к другому партнеру. Разворот, и они с Кольти выступают зеркально, чередуя скрестные шаги вперед с боковыми. Прогиб, яростный взгляд, почти поцелуй. И Таня выскальзывает из объятий Кольти, стекая по его твердому телу. Со стороны Гордона доносятся нотки ревности, и возбуждение Тани подскакивает на новый уровень. «Как там, — говорил Кольти, — инстинктивная реакция?» «Смотри на меня, рыжая!» — прожурчал тихий приказ от партнера по танцу. Таню властно развернули лицом к себе, тесно прижали к телу, вытянули вперед ее руку и повели в скользящем шаге. Разворот. Остановка. Таня почувствовала, как рука Кольти выпустила ее ладонь и скользнула по ее бедру. Подчиняясь молчаливому приказу, Танина нога обвела бедра Кольти. Прогиб, и она практически легла на партнера. Выпрямиться, приникнуть теснее, отпрянуть и попытаться убежать. Рука партнера перехватывает на полпути, резко разворачивает к себе. Кольти медленно склоняется, будто собираясь поцеловать. И темп танца вмиг сменяется с тягучим медленного на стремительный. Таня вновь убегает и вновь оказывается поймана и прижата к мужскому телу. Ее вскидывают вверх. Она смотрит в яростные желтые глаза в глубине зала и плавно скользит вниз в объятиях Кольти под его понимающим насмешливым взглядом. «Смотри на меня, рыжая!» — напоминает кот. Они сплетаются в тесных объятиях. Еще один поворот практически на 360 градусов, и музыка смолкает. «Да, этот прогон стоило танцевать в костюмах», — сказал Кольти, и марево возбуждение понемногу отпустило Таню. «Получилось?» — облизнула она пересохшие губы. «Еще как получилось!» — рассмеялся Кольти и обернулся к Гордону. «Это было настоящее танго втроем, шеф. Хорошо, что на записи третий элемент не виден». Гордон молча сверкнул глазами, продолжая неподвижно подпирать стену в углу. Зато коммуникатор Кольти разразился оглушительным трезвоном. «Включи видеосвязь! Я хочу вас видеть!» — проорал голос продюсера. И через секунду его взволнованное лицо возникло посреди зала в голографической проекции. «Блеск! Шикарно! Нет слов! Я начинаю верить, что заработаю кучу кредитов на этом дельце с полицией!» — орал продюсер. Его бледное вампирское лицо с красными глазами горело воодушевлением. Тонкие черные крылья за спиной взволнованно колыхались, превращая его в карикатуру летучей мыши с человеческим лицом. «Запускаем ролик немедленно! До связи!» «С успешным переходом на новый виток, рыжая! Ты молодец!» — похвалил Кольти и деловито пожал Тане руку. Оглянулся на начальство и скороговоркой выдал. «Ладно, пока, до завтра. Увидимся утром в рабочем кабинете». Кот улизнул из зала, а Таня не шевелилась и смотрела на своего оборотня. Он плавно двинулся к ней, излучая напряжение и опасность. Дурманище сладкую опасность, когда желание остаться и узнать, что будет, перевешивает подспудное стремление убежать. Притяжение между ними становилось нестерпимо насыщенным. Сердце Тани билось, как сумасшедшее. Ладони вспотели. «Ты совсем не танцуешь?» — тонким голосом спросила она, стараясь разбить атмосферу невероятного накала между ней и оборотнем. Старание пропало в туне. Накал не уменьшился ни на йоту. «Отчего же? Танец — дело нехитрое. Я читал, что танго — это чаще всего импровизация», — тихо пророкотал Гордон. Он подступил вплотную к Тане и скомандовал музыкальной системе повторить композицию. «Может, не надо?» — прошептала Таня, утопая в солнечном свете его глаз. «Поздно, рыжик». «Ты точно отключил записи трансляцию? Нас никто не видит?» — заволновалась Таня, когда ее властно прижали к мужской груди. «Точно». Второй вечерний танец вышел самым настоящим танцем огня и страсти. Страсти взаимные, лишающие разума. Танцем, на который неловко смотреть со стороны. Так сильно и откровенно бурлят эмоции танцоров, сплетающихся в интимных объятиях, под музыку столь же рваную и неровную, как биение их сердец, как их смешивающееся дыхание. Тане казалось, что она ступает не по твердому полу, а по перистым облакам в окружении огненных языков пламени. Весь мир растворился для нее в пылающих очах Гордона, в уверенных прикосновениях его рук, уводящих ее далеко за грань простого танго. Второй танец не был танцем. Это было соблазнение в чистом виде, искушение, которому невозможно противиться и нет ни сил, ни желания протестовать. Напротив, все силы уходят на то, чтобы крепче прижаться к партнеру и доверить ему довести эту партию до желанного конца. На последнем аккорде Таню подхватили на руки и стремительно донесли до каюты. Дверь скользнула в сторону и вернулась обратно, отрезав их от всего мира. «Твой последний шанс сбежать от меня», — с усилием разжав объятия, вымолвил Гордон. Таня склонила голову и мечтательно улыбнулась, обняла любимого за шею и с придыханием спросила, ласково прикасаясь к его лицу. «Все? Время вышло? Уже можно считать, что я безнадежно упустила этот шанс?» «Танечка!» — простонал Гордон, вновь подхватывая ее на руки и утаскивая вглубь своей каюты. И мир закружился, и звезды за иллюминатором заплясали в хороводе.